Глава 22. Новая клиентка. В столовую Этьен все же добрался, пусть и не быстро. Но я дождалась их. Явился он с испариной на лбу, трясущимися руками, на подгибающихся ногах, но таки облаченный в красный хитон. Отель учел его пожелания. Частично. Никакой золотой вышивки и драгоценных камней не было. Зато был жутко довольный, хотя и слабый мужчина, которому разрешили вставать с кровати. Думаю, в нормальных условиях нормальному человеку не удалось бы так быстро восстанавливаться. И уж, конечно, вставать. Но Этьен Рауль Эрнест Дюфо не человек. И место тут необычное, как и наш маленький целитель. С этого утра наш пациент начал вставать и передвигаться все активнее. Сначала с нашей помощью, потом самостоятельно, но с тростью и по стеночке. А еще я с ним занималась йогой. Мы попросили у отеля второй коврик, и я по чуть-чуть помогала Этьену восстановить тело. Йогой это я, конечно, погорячилась назвать. Неумелые, неуклюжие попытки принять несложные асаны. Тело мужчины не слушалось, он был ослаблен, с трудом двигался, и мышцы потеряли эластичность за столетия в хрустальном состоянии. Но Рауль старался. Сжав зубы с испариной, то бледный до синевы, то наоборот покрасневший от натуги, но он делал все, что я рекомендовала. Нагрузку я давала с учетом его состояния и нулевых способностей. Но даже так ему было тяжело. И в такие моменты неугомонный дух перемен переставал вести себя как клоун. Собирался, слушал внимательно, четко следовал моим указаниям и тем, которые я давала во время растяжки. И тогда, когда выполнял специальную лечебную гимнастику. Но там уже тренировал его Ариэль. Я, кстати, к ним присоединялась. Мне тоже не хватало активности. Но все остальное время блондинчик веселился сам и веселил нас. Он шутил, балагурил, без устали отвешивал мне комплименты, называя то птичкой, то рыбкой, то солнышком. Перебрал, по-моему, все возможные эпитеты. Я посмеивалась, шутила в ответ, но всерьез Этьена не воспринимала. Это совершенно невозможно. Отель учел мою просьбу, и мы выбрались на волю. Снова морской берег, сосны, песчаный пляж, соленое и чистое море, умеренный климат. Приятное место, курортное. Почти неделя так и прошла. Этьен все так же щеголял в набедренных повязках на занятиях и в хитонах разных цветов в остальное время. А еще он пересмотрел огромное количество фильмов с моего ноутбука. Частенько мы к нему присоединялись, устраивая коллективные сеансы кинопросмотра. Эфир пока молчал. Никуда меня не тянуло. «Солнышко мое ясноглазое!» С улыбочкой Лавеласа начал ко мне подкатывать неугомонный тип. «Да, не повелась я на игривые интонации». «Почему же ты, рыбонька моя, не воспринимаешь меня всерьез?» «Потому что ты — кальмарчик, не мой, совершенно несерьезное существо», — в тон ему отозвалась я. Он хохотнул и продолжил заигрывать, как и обычно, всю последнюю неделю. Руку он сильно не распускал, что ему в плюс, но кем только не величал. «Ну, отчего же кальмарчик?» «А такой же, светленький. А отчего рыбонька?» «А потому что глазастенькая и зубастенькая». «Феликс, тебе не кажется, что мы попали в морское царство?» Сверкая улыбкой, воскликнул Ариэль. «Мы все сидели в гостиной. Только закончили смотреть веселый музыкальный фильм и думали, чем заняться дальше. То ли пойти погулять, то ли еще что-нибудь посмотреть». Этьен улыбнулся Цейлину, перебрался по дивану поближе и завладел моей ладонью. «И все-таки, Агатушка, свет души моей, отчего же ты меня не воспринимаешь всерьез?» «Тебя или твои... поползновения?» Фыркнула я, но руку отнимать не стала. Феликс и Ариэль о чем-то пошушукались, кивнули нам и ушли. Наверное, все же решили прогуляться. Жара спала, сейчас на улице хорошо. Этьен дождался, пока они выйдут, и снова повернулся ко мне. «И все же», — настойчиво продолжил он, — «ты ведь меня знаешь. Эфир все тебе выболтал. У меня нет от тебя секретов и тайн». Это, откровенно говоря, пугает. Еще никто и никогда не знал обо мне всего, даже родители. Но для тебя... Так почему же ты не воспринимаешь меня всерьез? Ну и заладил. Что это он сегодня так прицепился? Ты прав. Я знаю о тебе все. Я не хотела этого, не стремилась узнать, но так получилось. Я решила сегодня не отшучиваться, как в прошлые дни, а объяснить. Сначала эфир подкидывал мне истории твоих похождений и любовных историй. Я почти всех твоих временных подружек видела. Потом, когда мы переносили твою душу из волка в это тело, легонько ткнула его пальцем в грудь, через меня пронеслись вся твоя суть, сущность, все, из чего ты состоишь. Душа вместе с ее богатым жизненным и любовным опытом. Опять же, я этого не хотела, но оно само. И? Перехватив мой палец свободной рукой, мужчина его поцеловал. И все, хмыкнула я. Этьен, ну сам подумай, как я могу воспринимать твое ухаживание как нечто серьезное? Бесконечные вереницы случайных подружек еще могли питать иллюзии на твой счет. Все же древние времена, другая ментальность, иначе воспитанные девушки. Но я-то... Я отчетливо знаю, что ты... Ну, ты просто вот такой. Меня это не расстраивает и не задевает. Такова твоя натура, я принимаю тебя таким, какой ты есть. И меня это вполне устраивает. Устраивает что? То, что ты несерьезный, ветреный, непостоянный, легкомысленный. Что с тобой не нужно напрягаться и пытаться казаться лучше, чем я есть на самом деле. Я не строю на тебя никаких долгоиграющих планов, и это прекрасно. Прекрасно, говоришь? Пробормотал он. «Но почему?» «Потому что, если вдруг ты забыл, я работаю в месте, которое либо болтается в нигде, либо прыгает между мирами, потому что я не могу и не планирую заводить серьезные отношения и влюбляться». «Это принимаю. Но насчет меня. Ты не думаешь, что я мог измениться?» «Нет, не думаю». С улыбкой покачала я головой. «Ты – дух перемен. Ты не можешь быть постоянным. Это противоречит твоей сути и натуре». «Но зато я могу иметь некую постоянную константу». Я пожала плечами. Не совсем понимала, чего он пытается добиться этим разговором. Мы помолчали. Этьен поглаживал мою ладонь, смотрел на диванные подушки, о чем-то размышляя. А я вообще ни о чем не думала. Я отдыхала. «Пойдем гулять», — внезапно предложил он, перестав хмуриться, и улыбнулся. «Только если в отеле останется кто-то из ребят. Все одновременно мы уйти не сможем». Ариэль нашелся на крыльце с книгой сказок, которую ему подарил муж Лесли. Феликс улетел. Гулять мы могли только по пляжу, так как обуви у моего спутника все еще не имелось. С одеждой как-то проще оказалось. Тряпки намотал, наготу скрыл и порядок. А вот туфли или сапоги сам не сточаешь, лапти не сплетешь. Теоретически можно было попытаться соорудить что-то типа сандалий, но мы не стали. Этьен бродил по отелю босиком без проблем. Снаружи выбирал песок, чтобы не поранить ноги о сосновые иголки, щедро покрывающие землю. «И все же мне обидно, недоверчивая ты моя», — заявил дух перемен, когда мы под ручку побрели вдаль от отеля вдоль кромки моря. Я тоже разулась и несла шлепанцы в одной руке, другая лежала на локте моего кавалера. «Что именно тебе обидно?» «Что ты мне не веришь». «Отчего же?» «Верю, что ты меня не обманешь, просто не успеешь», — со смешком добавила я, но тут же исправилась, заметив, как ему стало неприятно. «Прости». «Тебе нет нужды меня обманывать, я знаю». Он остановился и развернул меня к себе лицом. «Мне нечего тебе предложить». «Я знаю». Этьен намного выше, и мне приходилось сильно закидывать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Ты поэтому отталкиваешь меня». «Я не отталкиваю тебя», — покачала я головой и вздохнула. «Да чего же глупый мужик». И не скажешь, что бабник невозможный. Я уже устала ждать, когда он, наконец, меня поцелует по-нормальному и всерьез. Не так, как в первую пару дней, когда это была игра, якобы моя оплата его хорошего поведения. Но не делать же мне это самой в конце-то концов. Ерунда какая-то. Тип, который всю свою жизнь не пропускал ни одной хорошенькой девицы, заводил новые романы чуть ли не через день, который флиртует, как дышит, уже неделю никак не может взять и поцеловать меня по-взрослому. Как мужчина, который рассчитывает на что-то большее, нежели веселые обмены комплиментами и смешками. Что со мной не так? Блондинчик свел брови, напряженно о чем-то размышляя, мотнул головой. Прикрыл на мгновение глаза, словно на что-то решаясь, а потом потянул меня к себе и тоже шагнул ближе. «Ой, ну неужели? Может, наконец-то решиться? На поцелуй, который будет именно поцелуй, а не дурашливая плата за его хорошее поведение». Когда он начал ко мне наклоняться, я аж не поверила. Свершилось. И сама потянулась к нему. В этот вечер мы много целовались. Ура! В обнимку вернулись в отель, в обнимку ужинали, сидя на диване, а не в столовой. А потом пришел целитель и загнал своего пациента на лечебные процедуры. «Ты моя Константа», — шепнул мне на ушко Этьен перед тем, как отправиться в лазарет. «Моя постоянная. Ты держишь меня в реальном мире». Я ему, конечно, не поверила, но все равно было приятно. «Этьен, Ариэль, собирайтесь», — дала я указание следующим утром. «Пора решать вопрос с одеждой. Перенесемся в цивилизованное крупное поселение. Поскольку своих денег у господина Дюфо пока нет, попросим отель его профинансировать. Возможно, он вычтет из того, чем оплачено пребывание. Но это не ко мне. Ариэль, ты будешь сопровождать». «Ненаглядная моя. Что же это, ты даже не пойдешь со мной смотреть, как я переодеваюсь?» Выразительно поиграл бровями дух перемен. «Нет». Не отреагировала я на его утренние заигрывания. «Я на работе». Ощущалось некое беспокойство. Меня пока еще не тянуло никуда, но чувствовалось, что скоро я где-то понадоблюсь. «А разве я сейчас не твоя единственная работа?» Попробовал снова пошутить мужчина. «Ариэль, собирайся, я на тебя рассчитываю». Встала я из-за стола. Традиционно все переговоры почему-то велись в столовую во время очередной трапезы. Да уж, мы любим поесть. Этьен, составь сейчас быстро список самого необходимого, без чего никак не обойтись. Можешь записать и... «Я и так скажу». Перестал он дурачиться, поняв, что я не настроена. «Нательное нижнее белье и желательно сменный комплект. Брюки, рубашка, куртка. Лучше тонкая, кожаная, чтобы защищала от ветра и дождя при необходимости. Удобные мягкие сапоги. Плащ, головной убор. И мне понадобится оружие. Разумеется, простое. На артефакты или бесценные клинки я не претендую». «Ариэль, под твою ответственность. И себе купи что-то, если потребуется. Попроси свое жалование у отеля, он выдаст». «Хорошо, Агата», — кивнул малыш Цейлин. «Этьен, пойдем. Сейчас примешь утренние лекарства, и я немного поправлю твои магические и энергетические потоки». Он направился из столовой, а Этьен немного задержался, глядя на меня. «Агата, что-то не так?» — спросил серьезно. «Что?» Прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, не сразу отозвалась я. «А, нет, все в порядке. Это никак не связано с тобой. Я на работе, помнишь? Прости, мне пора». Встав, я решительно направилась в коридор. Мы пришвартовались. За окошком входной двери расстилался городишко, чем-то похожий на старинные европейские в наши дни, когда вперемешку старинные каменные домики и новодел. Судя по всему, тут сейчас раннее утро. Прохожих пока не наблюдалось. А в небе парил дирижабль. Вот так вот. Классический такой дирижабль с картинки книги в стиле стимпанк. Но надо же, какой приятный сюрприз после кучи средневековья и магии. Интересно, тут что? Просто техника? Паровые двигатели, аэростаты? Или же с магической начинкой? Я прислушалась к эфиру. «Ах, шарман! Техномагия! Пожалуй, мы тут немного задержимся. Всегда обожала стилизованные картинки стимпанка. Все эти шляпы, окуляры, странные штуки с шестеренками, юбки с воланами. О, да, определенно задержимся». «Агата, мы готовы. Отель выдал мне мое жалование и отдельный кошелек для покупки всего необходимого для Этьена», — отчитался Циэлин. «Феликс, тебе лучше не выходить», — сначала сказала я Фелиуру, который неслышно подошел и стоял за моей спиной. «В этом мире тебя не поймут и не примут». «Печально, Фелиуру. Неприятен облик его гуманоидам». «Не грусти. Ты очарователен и очень приятен мне. Но сюда не стоит». «Так, ребята», — повернулась я к серьезному Этьену, смотревшемуся чуждо и странно в сегодняшнем темно-синем хитоне. «Мир техномагический. Ариэль, тебе это понятнее, разберешься. Мы высадились на улице магазинов и лавок, они откроются буквально через несколько минут. Начинайте прямо отсюда и двигайтесь сначала прямо. Здесь одежда и обувь. Подальше свернете направо, там галантерея. Обязательно нужны шляпы и перчатки. Ариэль, тебе тоже. В этом мире ходить без головного убора равноценно тому, чтобы появиться с голым задом. Поэтому пока повяжите платки». «Агата, а как же я? Ты говоришь, что Феликсу нельзя, а мне можно?» «А ты притворяйся, что в театральном или маскарадном костюме и маске. Этьен, ты тоже. Просто при общении с местными, словно невзначай, говорите. Мол, вы готовитесь к карнавалу. Или участвуете в спектакле и вживаетесь в роль. По ситуации смотрите». «Ладно», — смешно подвигав носиком, ответил Циэлин. Дух перемен с ухмылкой подмигнул и принял позу античной статуи. В хитоне ему это шло и выглядело гармонично. И вот высокий, широкоплечий блондин, облаченный в длинную хламиду, и маленький, пушистый, зеленый почти человечек в ярких парчевых шортиках и жилетке отправились вниз по улице прочь от отеля. На головах у обоих красовались лично повязанные мной банданы. Вид данные персонажи имели до крайности странный, но, что удивительно, не комичный. Один раз Этьен оглянулся, нашел меня взглядом и серьезно кивнул, но потом встряхнулся, улыбнулся и помахал рукой. «Отель плату вычел из срока пребывания волка», — сообщил мне из-за стойки регистрации Феликс. Он уже вернулся туда и смотрел записи. Я подошла, заглянула в пододвинутую ко мне раскрытую книгу. Да, действительно. Появилась приписка моим почерком, что оплаченный срок пребывания господина Этьена Рауля Эрнеста Дюфо сокращается на одну неделю. Аванс частично возвращен, в эквиваленте золотыми и серебряными монетами. Ничего личного. Никакой благотворительности. Чисто деловой подход. Как я уже говорила, отель хоть и магическое, но коммерческое заведение. Что же касается финансов, я могла дать Этьену денег, попросить у отеля свою зарплату и выделить из нее часть средств на покупки. И я даже размышляла над этим, не озвучивая вслух, но потом поняла, что нельзя. Во-первых, я оскорблю духа перемен. Мне хорошо известен его характер. Меня в добровольно-принудительном порядке осчастливили пониманием его сущности. И благодаря этому я знала, что для него это будет не просто оскорбление, а... ну, не знаю. Он не примет, замкнется и перестанет быть таким открытым. Рауль несерьезный, шебутной, легкомысленный и ветреный, но не Альфонс. Никогда ни одна из его любовниц, коих было не счесть, не тратила на него денег. Ни своих, ни родительских, ни мужниных. Наоборот, это Этьен как-то исхитрялся добывать средства на жизнь и похождения и баловал своих многочисленных подружек милыми мелочами и подарками. Не всегда дорогими, но обязательно приятными. А я ведь даже в долг ему не могу денег предложить, потому что мы расстанемся через пару недель и больше никогда не увидимся. И я, и он это понимаем. поэтому я не стала предлагать свою финансовую помощь, а пошла таким путем. Ничего личного, сугубо деловой подход. Господин Дюфо просто забрал часть внесенных за проживание средств, но в другой валюте. Так допустимо и нормально. «Агата, ты останешься? Мне идти отдыхать?» «Да, Феликс», — захлопнула я книгу регистрации. «Мы задержимся в этом мире на пару дней. Может, чуть дольше. Но тебе совсем нельзя на улицу, не забудь. Сейчас иди спать, а я дождусь Ариэля с Этьеном. И нашего нового постояльца». «Кто придет? Известно ли тебе?» «Нет. Но здесь кто-то точно в нас нуждается. Позднее появится», — подумав, добавила я. Я почти весь день проторчала у открытой двери. Нас не замечали. Мимо проходили люди, проезжали громыхающие, чихающие дымом драндулеты и конки, вперемешку. От гужевого транспорта тут еще не отказались. А в небе медленно, словно киты, проплывали дирижабли. Занятный мир. Технический прогресс развивался стремительно, но начался совсем недавно. Буквально за последние лет 20 тут случился прорыв, и обычный классический магический мир превращался в более сложный и развитой. Эфир щедро делился информацией. Ему и самому было интересно рассказать кому-то все, что у него накопилось. Сигнал СОС я услышала издалека. Стучали шаги, выбивали четкую морзянку на буйке. Ничего себе! Это ж как нужно идти, чтобы умудряться отбивать такую дробь? Приближалась явно женщина. Я вышла на крыльцо, встала, прислонившись к столбу перил, и принялась ждать. Уже вечерело. Этьен с Ариэлем задерживались, но я знала от эфира, разумеется, что у них все в порядке. Девушка, представшая наконец перед моими глазами, вид имела разбитной и вульгарный. Проститутка? Однако. Молоденькая. На вид лет 18. Но юное красивое личико щедро размалевано кричащим макияжем. Зачерненные глаза, яркий румянец, карминовые губы. И одежда соответствующая. Декольте практически до пояса, не оставляющая ни малейшего простора для воображения. Юбка с кучей оборок. Спереди довольно короткая, до колен. Хотя все дамы, которых я наблюдала в течение дня, носили платья и юбки до щиколоток. Не в пол, но лодыжки у всех были прикрыты. У этой же особы видны тонкие голенастые ноги с острыми коленками, обтянутые сетчатыми черными чулками. Обута она в видавшие виды высокие шнурованные ботинки на каблуках. За правым голенищем воткнут цветок. В общем, по виду типичная дешевая проститутка из кино про ковбоев. И что самое поразительное, именно ее шаги отбивали сигнал «Спасите наши души». Спасу, конечно. Именно для этого я тут. В этом моя работа и, кажется, предназначение. Изучив наряд девушки, я всмотрелась в лицо. Благодаря тьме в крови мне не требовалось дополнительное освещение. Я хорошо видела и в сумраке. Веки припухшие. Она явно долго плакала недавно. А на правой скуле явно замазанный синяк. Вот это уже интереснее. Я опустила взгляд ниже и присмотрелась. Еще синяки, плохо замазанные белилами на шее и правой груди. Ее придушивали и щипали, судя по всему. Правую руку она прижимала к боку и старалась ею не шевелить. Похоже, девочку били и сильно. И глаза у нее не просто припухшие от рыдания, а с легкой безуминкой. И именно с такими глазами идут убиватели прыгать с моста. Точно. Моя клиентка. И я шагнула с крыльца ей навстречу.